Братья и сестры, мы сегодня имеем особое собрание в этот день, исторический день. Была совершена заповедь Иисуса Христа. Первый раз Он совершил ее, как воспоминание о голгофских страданий Иисуса Христа. Хотя еще страдания, они были впереди. Он уже совершил это и оставил нам заповедь, чтобы мы совершали эту заповедь. Я прочитаю один стих из места Священного Писания. Первое, то есть Евангелие от Иоанна, глава 13, 1-1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих, живущих в мире, до конца возлюбил их». Я кратенько хочу остановиться на словах «возлюбил Своих». Здесь опять идет мысль такая «своих и чужих». Есть свои, есть чужие. И вот Слово Божие говорит, Он возлюбил Своих, явил на это делом так, что до конца возлюбил их. Мы эту мысль уже касались не один раз, и я хочу всего-навсего напомнить ее. Кто же свои для Иисуса Христа? Слово Божие говорит, что те, которые приняли Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Он пришел к Своим, к народу израильскому, а они Его не приняли. А те, которые приняли, Бог дал им право быть Своими. И вот те, которые приняли Иисуса Христа, Он до конца возлюбил их. Он показал это делом. Я сегодня хочу поговорить о одной из главной мысли. Иисус Христос любит нас. Об этом мы многократно читаем в Священном Писании. В чем же выражается эта любовь Господа нашего Иисуса Христа? Вы знаете, мы согреты любовью Иисуса Христа, и я знаю, что сегодня верующего человека спроси, в чем выразилась любовь Иисуса Христа, мы очень легко об этом скажем. Но я все же прочитаю несколько мест Священного Писания, которые нас очень просто и ясно говорят о том, что как возлюбил наш Господь, как Он до конца возлюбил нас. Я прочитаю место Священного Писания, записанное книга пророка Исаия, 53 глава, 4 по 6 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». В этом отрывке места Священного Писания видно, что здесь не поддельная любовь. Кто готов взять немощи чужого или другого человека на себя? Практически никто. Желают как-то помочь человеку, где-то поддержать его, как-то взять на себя немощи, взять беззаконие, взять согрешение, взять все на себя и страдать за человека, это только любовь делает. Это делает только любовь. И вот в этом Господь и возлюбил нас. И вот мы сегодня, не сильные мы люди, братья и сестры. Как правило, немощные люди. Немощные, слабые, но имеем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, согретый любовью Божией здесь, на этой земле. Вы знаете, второе послание Петра, 2 глава, с 24 стиха. Здесь тоже говорится об этом. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блестителю душ ваших. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо». У нас бывает немножко по-другому. Мы кого-то просим, чтобы кто-то что-то сделал. А вот Иисус Христос Сам наши грехи, наши немощи, беззаконие вознес на древо. Евангелие от Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стих, сказано так. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Омыты кровью Иисуса Христа, помилованы и прощены, Слово Божие говорит, Иоанн говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но он знает наши немощи и слабости, и говорит, ну а если даже кто и согрешит, то у нас есть ходатай на небесах, Иисус Христос, который умилостивлением является за грехи наши, который не отказывается от нас в этот трудный момент, а ходатайствует за нас и старается поднять нас, освободить нас от грехов наших. Вы знаете, это уже великая любовь Божия, которую отнять невозможно. Это, знаете, это Христос вот в этом и доказал свою любовь, что Он пошел и пострадал на кресте Голгофском еще за нас. Братья и сестры, наши отношения с Богом, они строятся на любви. Я не буду перечислять дальше, в чем выразилась любовь Иисуса Христа к нам. Это и то, что Он нам Духа Святого даровал, и приготовил нам место на небесах, и что заботится о нас каждый день сегодня, и видит наши все переживания, и никогда не оставляет. Я хочу сегодня сказать вот другой момент. Наши отношения с Богом, они строятся тоже на любви. И Бог хочет, чтобы мы любили Его. Не только Он любил, но чтобы и мы любили Его. Однажды Иисус Христос, это сразу после воскресения, является ученикам и при учениках у озера спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вы знаете, вопрос необычный. Необычный в том, что Господь не спросил, Симон Ионин, ты любишь меня? А вот сидят ученики, и вот он обращается к ним и говорит, ты любишь меня больше, нежели они, нежели рядом сидящие. Вопрос, конечно, серьезный. Вот если бы сегодня Господь вот так вот нам задал, любишь ли ты меня больше, нежели она, нежели он? Братья и сестры, чтобы сказать так, Господи, ты знаешь, нужно иметь на это основание. Так же, да, друзья? Чтобы окружающие рядом ученики не возмутились и не сказали, что ты говоришь. Но ведь этот вопрос сегодня остается серьезнее для нас. Как мы любим Иисуса Христа? Какие у нас ориентиры? Ориентируемся ли мы на людей, как Он, так и я, не больше, чем Он? Если Ему не надо, и мне не надо. Если Он так поступает, и я так поступать буду. Это ориентиры на людей. Мы знаем, что у Петра была сложная ситуация. Он перед этим не устоял, у него было падение. Об этом все знали. И вдруг такой вопрос, любишь ли ты меня больше, нежели они? И вот Иисус Христос открывает, в чем должна выражаться наша любовь к Нему. Если любишь меня, то тогда паси овец моих. Я не знаю, были у Петра свои овцы или нет. Он был рыбак. Сам по себе, так мы видим по его занятию, был рыбак. Но вот Господь говорит, паси овец моих, то есть занимайся моим делом, делай то, что я хочу. Паси овцов моих. В этом выражается любовь, будет выражаться твоя любовь ко мне. Мы иногда говорим так, любим мы Тебя, Господи. Ну а в чем выражается наша любовь к Богу? Вот на этот момент я сегодня хотел бы немножко обратить внимание. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Одна из заповедей, которую Господь сказал, заповедь новую даю вам, это «Да любите друг друга, как и Я возлюбил вас». Евангелист Иоанн в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стихом говорит такие слова. «Если вы ходите во свете, подобно как Он во свете». Вторая глава объясняет этот смысл выражения «во свете», то есть «любите друг друга». Это выражение, здесь в этом закладывается вопрос, «если вы ходите во свете», то есть «если вы любите друг друга», то следующий шаг, «то будете иметь общение друг с другом». И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это заповедь, которую Господь повелел нам, чтобы мы исполняли ее. Некоторые примеры. Некоторые примеры, как люди любили Господа Бога, в чем выражалась их любовь. Ну, Петр говорит, Матфея 19 глава, 27 по 30 стих. Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что нам от этого будет? Господь ему говорит об этом. Ну, во-первых, оставить все – это уже какой-то признак любви, да, братья и сестры? Это уже говорит о том, что если мы любим, то идем на жертву, идем на отказ. И вот здесь мы оставили все. Господь ему сказал, если кто оставит на этой земле дома, еще что? Отца, мать, жену, детей, земли ради меня, то получит во сто крат на этой земле и в покибытии жизнь вечную. Я так думаю, что вот здесь Петр хотел иметь, ну, знать, что же я от этого буду иметь. Слово Божие говорит, Христос говорит, в долгу человек не останется. У нас бывают разные ситуации. Бог не повелел сегодня, бросай свою жену. Бросай свой дом, бросай своего отца, бросай свою мать. Но бывают ситуации, когда можно и оставить. Надо на что-то оставить. И вы знаете, и бывает это для нас не под силу. Здесь и стоит вопрос, что я больше люблю? Люблю ли действительно я Господа? Готов ли я трудиться для Него? Кому я готов послушаться сегодня? За кем готов идти? А вот апостол Павел, он немножко по-другому ставит вопрос. Он не ставит вопрос, что мне будет от этого? Вы знаете, он говорит, меня так любовь Божия достигла, любовь Иисуса Христа, что все, что я почитал преимуществом на этой земле, я от всего отказался, лишь бы достичь теперь мне Иисуса Христа. Я все почитал тщетою, чтобы достигнуть Иисуса Христа, как Он меня достиг. То есть Он согретый был любовью и готов был тоже любить Иисуса Христа и искал этой возможности. Как? Где я могу послужить Господу? Как я могу достигнуть Его? Мне вспоминается один из примеров. Ветхозаветный пример. Моисей. Он возрос в доме фараона. Пришел возраст, и написано, и не захотел называться сыном дочери фараоновой. Отказался от этого и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Что его двигало, братья и сестры? Я думаю, одно двигало – любовь к Богу. Да, он взирал на воздаяние, он знал, что впереди будущность с Богом, но он полюбил Господа, не временное земное, а полюбил Бога. Но написано, братья его не поняли, что Господь хотел его рукою сделать избавление. И он убежал. Убежал в пустыню. В пустыне с ним произошли некоторые события. Он женился там. Ему понравилось жить в этом доме, у этого человека. У него родились уже дети. Но ведь желание-то его известно Господу было, да? Он же когда-то сделал решительный шаг навстречу к Богу. Полюбил его и захотел страдать лучше с народом Божиим. Нести поношение Христово. И вот теперь Господь его призывает на служение. Моисей. Я посетил народ израильский. Увидел бедствие. Ну, можно так сказать, у тебя было на сердце желание. Ты имел это желание, я тебе для этого вот сохранял, благословлял тебе. Пойди теперь в народ израильский и выведи его оттуда. И вдруг Моисей начинает отказываться. Многократно отказывается, ищет любые причины. Братья и сестры, почему он отказывается? Кто может сказать, почему он отказался? Многократно отказывается. Вы знаете, просматривая все эти вопросы, вот всю эту историю, и сделал один вывод. Женился. братья и сестры, женился, ему понравилось жить спокойной, хорошей жизнью. Зачем нужна эта борьба? Идти трудности, рядом жена, дети, семья. Зачем эта жертва нужна? И он говорит: Господи, пошли другого. И начал говорить: да я вот, у меня речь такая, у меня слабенькая. И начал придумывать что угодно: Господи, пошли другого. Пошли другого. Может быть, какой-то еще напрашивается вывод? Просмотрел, другого вывода не нашел. Следующий шаг. Ну, все-таки, знаете, ну, не смог отговориться. Господь ему говорит: да я и речь могу тебе дать, да я и то, и другое, все могу для тебя сделать. Ну, то есть, нет причины отказаться. Он понимает, причины больше отказываться нету. И идет. Идет, и жена с ним идет. И написано сразу: и вдруг случилось. Ночью на ночлеге Господь решил умертвить Моисея. Почему? Что за проблема? Вы знаете, проблему решает жена. Она сразу понимает, причина в ней. И она тут же совершает то, что должна была совершить еще много лет тому назад. Я себе представляю, что она всегда противилась. И может поэтому и Моисей противился, и не хотел так поступать. Он понимал, что что-то у него есть, препятствие какое-то, и он как связанный шел. И вот теперь, когда она увидала, что ему грозит смерть, она: все, Господи, готова. Она совершает обрезание и говорит: ты жених, крови у меня. И все, и Господь отступает. Братья и сестры, иногда бывает так. Мы вроде бы верим в Бога, вроде бы любим, но живем, как нам хочется. И вот мы последнее время, у нас время последнее, о чем Господь говорит: в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ну, в чем охладеет любовь? Не будет этой жертвенности, желания что-то сделать для Господа. Будут выполнять только то, что, ну, нужно по обязанности. И то, знаете, так, ну, можно сказать, скрипя душой. А вот этой жертвы, что сделать по любви, люблю и хочу что-то сделать для Господа, ее станет все меньше и меньше и меньше. Знаете, мне очень нравится книга Левит, начало ее. Первые 7 глав говорят полностью о жертвах. Как, какие приносить жертвы человек должен и все. Но первые 2 главы начинается вот с чего. Если кто пожелает, если какая душа пожелает принести жертву, не обязан ты ее приносить, не обязан. Там дальше за грехи ты будешь обязан приносить, повинности обязан, и многое другое обязан будешь приносить. Но если ты не обязан приносить, и с этого начинается книга Левит, тебя никто не обязывает, но у тебя на сердце есть желание, расположение Господу жертву принести. И написано: эта жертва принесет благоволение в очах Господних, принесет тебе благословение эта жертва. Как у нас сегодня, братья и сестры? Служение Богу, оно по долгу, по обязанности или по любви? Как наши жертвы, которые мы можем приносить сегодня Богу, а они разные жертвы. И жертвы общительности, и жертвы хвалы Богу уст наших, и посещение друг друга, и материальные помощи друг другу, знаете, и какие-то физические помощи. И много что мы можем делать для Господа, и в вопросе благовестия, и в вопросе труда, и так далее. Как эти жертвы у нас? И вот Господь задает вопрос: ты любишь меня или нет? И мы сегодня в вечере Господней будем говорить: да, Господи, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. По-другому не может и быть. Но Господь видит наше сердце. И мне бы хотелось, чтобы мы смогли посмотреть, что с нами происходит сегодня. Идут годы. За эти, ну пусть 5-10 лет кто-то женился. Имеет тоже благословение. Может, дом построил. Жену, детей имеешь. А я хочу задать вопрос: а как у тебя вопрос общения с Богом? Оно стало ближе, лучше? Ты возрос в этом или ты угас? Или, может, ты подобно Моисею, сейчас отказываешься, Господи, мне некогда, пусть другой пойдет, пусть еще что-то сделает. И, может, и жена довольна, что ты дома, и, может, все вроде бы нормально, но вот Господь придет, Он очень скоро придет, а придет тогда, когда мы Его не ждем. Что мы тогда скажем? Вот настолько привязались к земному, и, может, нам сегодня будет больше дороже земля, нежели небо. Господь-то не возражает против всего этого, но к сердцу, к чему мое привязано? И поэтому Господь задает вопрос, любишь ли ты меня больше, нежели они? Любовь, она всегда имеет свойство, знаете, что-то искать. Она находчива, она жертвенна. Мы будем скоро вспоминать воскресение Иисуса Христа, и вот там женщины, которые любили Иисуса Христа, Мария Магдалина и другая Мария, Марфа, они рано утром встают, до рассвета уже успели сходить на базар, купить ароматы, несут тяжелую ношу, чтобы помазать Господа, и хорошо понимают, гроб-то привален большим камнем. И здравый смысл подсказывает, куда вы идете? Гроб привален большим камнем, вы, женщины, ничего не сделаете. Но их любовь двигает вперед. Они идут, идут, чтобы помазать. Они жертвуют своим временем, деньгами. Идут, и у них встреча с живым Иисусом Христом. Братья и сестры, Господь до конца возлюбил нас, и это показал на деле. Он желает, чтобы и мы с вами имели ту же любовь к Нему. И любовь была не просто на словах, а на деле. Много примеров и библейских, и сегодняшних дней. Кому-то надо, и на благовестие едет, и старушку подвезет, и нужду другую увидит. И где-то кого-то посетит, и Слово Божие успевает читать. И она у него, знаете, она у него живет этим Словом Божьим, он и свидетельствует. А кому-то все это не надо. Я спасен, и что мне еще надо? Я ушел вроде бы от этого фараонового дворца. Я с ними не участвую, и больше мне ничего не надо. Тихая и спокойная жизнь. Но разве для этого Господь тебя вывел из этого рабства египетского, вывел тебе из этого дворца фараона, от этой погибели, разве для того, чтобы ты просто спокойно в пустыне жил? Думаю, что нет, друзья. Он согревает наши души любовью. Он дает нам таланты, способности, жизнь, здоровье. Не для того, чтобы мы жили в пустыне, просто для себя. Он для нас приготовил Деву свое. И вы знаете, Слово Божие говорит, что в последнее время люди, чтущие Бога своего, не усилятся и будут действовать. А поступающие нечестиво против завета, они попадут под обольщение. Их дьявол привлечет к себе лестью. И одни будут усиляться, а другие будут ослабляться. Одни будут терять вообще любовь и общение с Богом, а на кого-то будет сходить Дух Святой, написано, и они будут сильны. И на рабов, и на рабынь моих, и залью от Духа моего, и они будут свидетельствовать. И это сказано, друзья, о нас, верующих людях. Это не сказано о неверующих людях. Мы сейчас будем молиться Господу, проверять свое состояние. И мне бы очень хотелось, чтобы мы могли просмотреть свое состояние, хотя бы так, ну, на эти сравнения. 5 лет тому назад и сегодня. День, когда я покаялся, и сегодня. Моя любовь, она возрастает? Или Господь сегодня говорит, я имею против тебя, ты оставил первую любовь твою. И потому, если ты хочешь иметь дальше общение со мною, ты покайся. Вспомни, откуда не спал, а иначе потеряешь это общение. Сдвину твой светильник, и другой станет на это место, и будет трудиться, и будет совершать дело Господне. Помолимся Богу. Аминь. Thank you.